Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчевую кофту. За ним высунулся дворянский с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником. Белые казимировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан зеленого цвета с медными пуговицами величиной в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище. Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком, когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами. «Вот глупая баба», — подумал Иван Иванович, — «она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать». И точно, Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собой почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье. «Что же это значит?» — подумал Иван Иванович. «Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что он стрелять не стреляет, а ружье держит? На что же оно ему? А, вещица славная, я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом». «Эй, баба! Баба!» — закричал Иван Иванович, кивая пальцем. Старуха подошла к забору. «Что это у тебя, бабуся, такое? Видите сами ружье». «Какое ружье? Ну, кто его знает, какое? Если бы оно было мое, то я, может, и знал бы, из чего оно сделано. Но оно панское». Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон. И позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать. «Оно должно думать железное», — продолжала старуха. «Железное. Отчего же оно железное?» — говорил про себя Иван Иванович. «А давно ли оно у пана?» «Может быть, и давно». «Хорошая вещица», — продолжал Иван Иванович. «Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь?» «Что, бабуся, дома пан?» «Дома». «Что он, лежит?» «Лежит». «Ну, хорошо, я приду к нему». Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей. И пошел. Двор Ивана Никифоровича, хотя был возле двора Ивана Ивановича, и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако же Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, пока мест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу.

Ей-богу, грех, Иван Никифорович. Как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье, черт знает, что такое, свинью? А чего же она черт знает, что такое, Иван Никифорович? Как же вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная. А тут черт знает, что такое свинья. Если бы не вы говорили, я мог бы это принять в обидную для себя сторону. Что же нехорошего заметили вы в свинье? За кого же в самом деле вы принимаете меня? Чтобы я свинью... Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам останется ваше ружье. Пусть себе сгниет и переживеет, стоя в углу, в комоде. Не хочу больше говорить о нем. После этого последовало молчание. Говорят, начал Иван Иванович, что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Петр Федорович, что это за война и от чего она? Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. Вишь, дурни, чего захотели, произнес Иван Никифорович, приподнявши голову. Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову. Что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович. Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца? Мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что б я за дурак такой? Садитесь, садитесь. Бог с ним. Пусть оно себя околеет. Не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом со сметаной. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес. Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. Это еще ничего. Иван Никифорович и не такие фразы отпускает. Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось, бекеши своей не поставите. Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам. Как? Два мешка овса и свинью за ружье? Да что же, разве мало? За ружье? Конечно, за ружье. Два мешка за ружье? Два мешка не пустых, а с овсом. А свинью позабыли? Поцелуйте со своей свиньей. А коли не хотите, так с чертом. О, вас зацепи только, увидите. Нашпигует вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. Позвольте, Иван Иванович, ружье – вещь благородная. Самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное. Вы, Иван Никифорович, разносились так со своим ружьем, как дурень с писаной торбою, сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться. А вы... Иван Иванович, настоящий гусак! Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собой и разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул. Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Спросил он, возвысив голос.